один из самых известных в городе ювелиров, приехал прямо в салон «Надежды» в сопровождении большой охраны, после того, как я перевел 1 миллион ему на счет, только ради того, чтобы он взялся нас обслужить. Зато с собой он привез очень большую коллекцию дорогих украшений, и мы смогли подобрать все необходимое, уложившись в 50 миллионов рублей. Дикость за побрякушки платить такие деньги, но это статус, и без этого никуда не деться. В следующий раз буду умнее и готовиться буду заранее, а не как сейчас, в попыхах. Единственное, что я сделал прямо при ювелире, это доработал его украшения, воспользовавшись тонким резцом и нанеся на скрытые поверхности рунную цепочку, заставившие украшения сверкать и переливаться даже при слабом освещении, что очень заинтересовало самого ювелира, и он просил обсудить возможность покупки права на такую доработку украшений. Ольга параллельно включилась в процесс и созвонилась с той же юридической фирмой, поставив в работу и патент на эту разработку. Дальше мы практически бегом покинули салон «Надежды» и на максимально возможной скорости отправились в поместье Гончаровых в сопровождении большого кортежа. Пока мы готовились к предстоящему мероприятию, я реорганизовал подстраховку на всем маршруте движения, задействовав все доступные мобильные отряды, что очень сэкономило время поездки и сделало ее максимально безопасным. Еще я успел провести встречу с главой отряда наемников, который назывался «Единорог» и считался одним из крупнейших. В итоге переговоров мы заключили контракт на 50 миллионов рублей в год, сроком на 5 лет, в результате чего я стал обладателем отряда в 10 тысяч человек, достаточного для планируемой операции в Африке. Завтра еще придется обсуждать много деталей и подписывать дополнительные соглашения, но уже сегодня отряд считается официально нанятым, о чем уведомили регулирующий орган. На самом деле из 10 тысяч человек, непосредственно солдат, там всего 6 тысяч, все остальное – службы снабжения и обеспечения. А по деньгам это выходит очень недешево, ведь их придется еще обеспечить тяжелой техникой и боеприпасами, как и обеспечить полное содержание. По моим подсчетам, 100 миллионов в год – это минимальная сумма, которую придется тратить на них, и не факт, что она окупится, но других вариантов у меня нет. А ведь мне еще нужно нанимать воздушный флот для передислокации военных отрядов и снабжения в Африку, что будет стоить очень дорого. Вся эта операция мне совершенно не нужна, но и отказаться от статуса международного рода или клана уже нельзя. До поместья добрались без приключений, хотя по докладу Ярова были подозрительные моменты, но наличие больших отрядов подстраховки на всех ключевых участках сильно упростили охрану на все протяжении поездки. Когда поеду обратно, к гвардейцам присоединятся и наемники из единорогов, что позволит сделать больший охват и возможность выбирать маршрут движения. Глава 12. Глава 12. Черновик. Поместье Гончаровых. Наследник второй очереди Нарышкин Николай. Отец, я сейчас немного занят, обсуждаю предстоящий контракт с Зиминами на поставку нашей продукции в их магазины, ответил высокий аристократ, стоя в окружении троих девушек, выбравших его объектом своего внимания. «У нас чрезвычайное положение, отойди в сторону, чтобы тебя никто не слышал», потребовал его отец, с холодными нотками в голосе. «Но отец, думаешь, я не знаю, что ты сейчас опять за очередной юбкой увиваешься? Разговор серьезный, не для посторонних ушей». «Хорошо, отец, дамы, прошу меня простить, мне нужно отойти на 5 минут, кое-что обсудить. Только прошу вас никуда не уходить», сказал аристократ и, отойдя в одну из прилегающих комнат, активировал специальный артефакт от прослушивания. «Слушаю. Полчаса назад, в нашем центральном офисе, произошел взрыв, очень мощный, прямо в подвале. Зданию нанесен критический урон, оно до сих пор не упало, только благодаря мощным артефактам защиты, которые удерживают его от полного разрушения. 3 подземных этажа просто перестали существовать от мощного взрыва. Тюрьма, лаборатория и хранилище, все уничтожено. Здание рухнет через несколько часов, так как фундамент полностью разрушен, превратившись в мелкий песок. Когда накопители опустеют, усиливающий каркас просто рассыпется, и здание сложится внутрь. Сейчас идет эвакуация людей и вынос ценностей, но на верхних этажах ничего серьезного не было. Все самое ценное хранилось в подвале, в хранилище на 3-м ярусе. Оценочный ущерб – это миллиарды рублей. Сейчас трудно сказать точно, не до этого. Взрыв произошел в лаборатории в тот момент, когда там пытались повторить сложную руническую цепочку, подсмотренную в лаборатории Абросимова. По моим сведениям, он должен приехать на мероприятие, поэтому твоя задача – осторожно опросить его о планах на создание новых артефактов. Есть предположение, что он сделал это специально, продемонстрировав одно из взрывных устройств, но что-то добавив в него, отчего и произошел взрыв. Наши постараются повторить эксперимент еще раз, вдалеке от столицы, но нам нужно понимать, что он пытался изготовить. И не является ли это ловушкой, подстроенной им? Мне нужно точно знать ответ на этот вопрос. Возможно, нужно взять этого барона и хорошенько допросить. Сил у него особо нет, одни наемники, да и тех немного. Пошлем пару тысяч солдат, и они быстро притащат его к нам. Ну а там мы уже поговорим с ним как следует. Он нам все секреты расскажет, а может и часть своего имущества на нас перепишет. У него ведь и защиты тут толком нет. Я понял, но может, мне стоит помощь в офисе? Попытался возразить наследник. Делай, что говорят, твой старший брат и так пострадал во время этого события. Хорошо, что отправился наверх уточнить некоторые детали, а так бы ты уже был наследником первой очереди. Но не расстраивайся, он выжил, только сильно ранен, но врачи уверяют, что выкарабкается, произнес Нарышкин старший и отключил соединение, поэтому он не услышал очень тихий ответ. А жаль, я бы был хорошим приемником, произнес аристократ. Вот же, еще бы немного и я мог стать первым наследником, вот жалость, но ничего, может ранение и не такое тяжелое, но кто сказал, что врачи не совершают ошибок, упускать такую возможность не стоит. Сейчас его старший брат будет ослаблен и не таким внимательным, если он помрет именно сейчас, особого подозрения это не вызовет. Точно, нужно действовать, сейчас разберусь с этим игровым аристократом и созвонюсь с нужными людьми, пора напомнить им, что у них долг крови передо мной. Поместье Гончаровых Абросимов. Поместье было очень большим и окружено высоким кованым забором. На подъезде раскинулся целый парк из красиво подстриженных деревьев, дорожек и природных композиций. На проходной нас практически не осматривали, но большую часть охраны отправили на отдельную стоянку, где дежурила охрана других аристократов. Уже на подъезде к выходу нас немного придержали, пояснив, что нужно время для хозяев поместья, чтобы они вышли меня встречать. Пока ждали, Ярому позвонили и что-то сообщили, а после разговора с неизвестным оппонентом он мне доложил. У Нарышкиных в центральном офисе, рядом с Кремлем, произошел мощный взрыв, где-то в подвале, отчего здание серьезно повреждено, сейчас идет эвакуация. По докладу нанятых детективов, которые следили за их офисами и промышленными предприятиями, там могла находиться лаборатория и тюрьма, временного содержания, в простонародье пыточная, или допросная. Похоже, ваш сюрприз удался. Да, судя по внешнему виду, здание серьезно пострадало и часть его просела. Есть вероятность, что придется использовать очень дорогих магов земли или даже сносить здание. Сейчас идет эвакуация выживших, а пострадавших ничего не известно, государевых людей внутрь не пускают, но это ненадолго. Взрыв в центре столицы, да еще и рядом с Кремлем, просто так не оставит, уверен, им придется объясняться. А что там было, что привело к такому взрыву? Очень нестабильное взрывное устройство и очень мощное. Уверен, они захотят подтвердить полученный результат, а это означает, что будет еще один взрыв, только теперь не в центре столицы, а на приличном удалении. Повторно рисковать они не захотят. Да, сейчас им точно будет не до нас, но ведь они могут попытаться отомстить за это. Не сейчас, а конфликт и так уже не избежать. Уверен, гибель проверяющего на их совести, а такое нужно пресекать. Ольга Викторовна, подскажите, Нарышкины будут на этом мероприятии? Да, тут должны собраться представители всех крупных родов и влиятельных людей. Нарышкины имеют очень тесные связи с губернатором Москвы, поэтому они точно будут. Только вот кто именно сейчас не смогу сказать. Наш разговор прервал сигнал местного охранника, что можно ехать, и мы быстро подъехали к центральному входу, на пороге которого нас встречала пара, пожилой мужчина и довольно молодо выглядевшая женщина. Я вышел из машины и, обойдя ее, помог выйти спутнице, одетой в ярко-красное платье, с такими же красными рубинами, в золотых украшениях из красного золота. Я чуть напитал их маной и они засияли, как красные всполохи огня, бросая вокруг красноватые отблески. Слева глава, отец Анфисы Григорьевны, а справа, его супруга, тихо прошептала Ольга. «Рады вас видеть, барон, все только и спрашивают о вас. Позвольте представиться, хозяин этого поместья, Гончаров Григорий Павлович и моя супруга Мирослава Ивановна. Рад знакомству, Абросимов Антон Александрович и моя спутница Дашкова Ольга Викторовна, мой представитель в Российской империи. Какое у вас необычное украшение», неожиданно вмешалась спутница графа. «Подарок барона», ответила девушка, немного засмущавшись. «Хочу себе что-то наподобие, не подскажите, где приобрели такое очарование?» Нарушая этикет, сказала хозяйка дома. «Купил у местного ювелира и немного доработал, я же все-таки артефактор, поэтому усилил игру света. Если хотите, могу и ваши украшения сделать более блистательными, но не сегодня. Можете прислать своего человека в мой офис, я выделю время и сделаю игру света более яркой», ответил я. «Благодарю», довольно ответила дама, чуть приопустив веки. «Ну все, теперь дамы от вас не отстанут, лучше никому пока не говорите, где их взяли, а то заставит работать прямо тут», усмехаясь, проговорил хозяин дома и показал рукой, чтобы мы проходили вовнутрь. «Чувствуете себя как дома, бар, фуршетный стол с закусками, к вашим услугам, 3 танцевальных зала, 1 под современную музыку, и горные залы, несколько залов с развлечениями, удовольствие на любой вкус, поэтому расслабляйтесь и отдыхайте», добавил граф, провожая нас внутрь. Когда вошли в первый зал, немного прищурился от очень яркого освещения, а метрдотель сообщил: «Барон Абросимов Антон Александрович и его спутница Дашкова Ольга Викторовна». В первом зале, где находился главный вход, было около полусотни гостей, разбитых на пары и небольшие группы. К нам сразу направилась Анфиса, которая начала знакомить с окружающими людьми, и мы вместе с ней прошли по кругу зала, а она представляла меня и мою спутницу. При этом она часто поглядывала на необычные украшения, надетые на Ольге, но, что удивительно, ничего не сказала. Конечно, всех запомнить я не старался, хотя и мог, тем более, когда мы перешли в следующий зал, то увидели там еще большее количество людей. В какой-то момент нас представили высокому молодому парню, фамилия которого меня заставила немного напрячься. «Знакомьтесь, это княжич Нарышкин Артур Игоревич, второй наследник рода, очень известный в определенных кругах человек, ведет часть бизнеса рода и любитель хорошо отдохнуть. Артур, рада познакомить тебя с моим компаньоном, бароном Абросимовым Антоном Александровичем и его спутницей, Дашковой Ольгой Викторовной. Она управляет активами барона в нашей стране», представила нас Гончарова. «Барон, я очень наслышан о вас, надолго вы к нам?» спросил княжич. «Трудно сказать, работы хватает и тут, и там, да еще и планы приходится постоянно корректировать. Скоро вообще собираюсь в Африку, буду пытаться получить для своего рода международный статус. Слышал, ведете новые разработки, и это не связано с играми?» «Да, сейчас упор на войну и все, что с ней связано. Приходится заниматься очень рискованными исследованиями и много работать. А вы чем занимаетесь, если это, конечно, не секрет?» спросил я. «В основном снабжением и логистикой, еще увлекаюсь оружием и все, что с ним связано, поэтому если вас будет что предложить, то готов обсудить наше сотрудничество в этом направлении», сказал княжич, внимательно наблюдая за моей реакцией. «К сожалению, по законам этой страны, в первую очередь, я обязан предъявлять новинки в императорскую армию, прежде чем продавать их на сторону. Поэтому для начала придется снабдить имперскую армию, ну а затем уже можно будет продавать на сторону. А каков будет ассортимент оружия? Что-то особенное?» «Да, перечень большой, от спецоборудования до мощных артефактов, в том числе и взрывающихся, но тут пока говорить рано, нужно еще много исследований в этом направлении, не все экземпляры удается отдать в серию, многие из них не работают», ответил я, понимая, что меня банально пытаются расспросить. «Сейчас я не готов выступить против них в открытую, поэтому выделяться не буду. Слышал, вы работаете над взрывающимися артефактами большой разрушительной мощности, это правда?» задал свой очередной вопрос княжич. «Вы, наверное, слышали, как я наказал тех, кто попытались покушаться на мою жизнь и подвергал опасности моих людей. Я чуть не вычеркнул из дворянского сборника сразу 3 рода, но они оказались очень смышленными и не дали мне развить успех. Пришлось довольствоваться только угрозой», вздохнув, ответил ему. «Вы разве настолько кровожадны? Вы действительно хотели крови?» «Не столько самого факта крови тех родов, сколько нужна была показательная порка, но там вмешался король, и мне пришлось принять компенсацию. Проще один раз показать, на что ты готов пойти, чтобы потом, у других не возникло даже мысли, что моя рука может дрогнуть, да и честно признать, я рассчитывал произвести испытание новых магических бомб, со сложной структурой резонанса материи, в определенной точке. По моим расчетам, в случае удачного применения, основы зданий, должны были разрушиться, обойдя магическую защиту, но, к сожалению, полноценных испытаний провести не удалось. Возможно, в Российской империи найдутся желающие помириться со мной силой. Посмотрим, что покажет время. А не бойтесь, тут вам не Корея, тут роды сильные, с большими армиями, спросил княжич, явно прощупывая меня, а значит, пора раскрыть свои карты. Уж больно нездоровый интерес он проявляет ко мне. Не задумал ли чего против меня, все-таки княжеский род, власти у них немало, могут и попытаться надавить на меня. Нет, а чего бояться, у меня ведь на носу спецоперация в Африке. Так я нанял небольшой отряд наемников, чтобы подстраховаться, там то ли 5, то ли 10 тысяч человек. Я не военный и не знаю, как там правильно считать, поголовно или только боевые отряды прямого взаимодействия с противниками. Вооружением уже развиваемся, да и свои наработки делаю. Работать приходится даже по ночам, чтобы добиться максимального эффекта. И как называется отряд? Да вы его, наверное, не знаете. Небольшой, единороги, я искал покрупнее, но ничего нормального сейчас на рынке нет, удовлетворяющего моим запросам. Приходится довольствоваться тем, что есть. Но ничего, погоняю их немного, вооружу нормально, будут полноценным отрядом, способным выполнять любую работу, даже в аномалиях. Во всяком случае, за 5 лет, смогу сделать из них полноценных бойцов, немного небрежно ответил я, наблюдая, как внимательно меня слушает Анфиса. Это единорогов вы называете посредственными военными? Ну знаете, они входят в первую сотню, а может и полусотню по статусу, среди наемников Российской империи. Ладно, мне нужно отлучиться, был рад нашему знакомству, неожиданно закруглил разговор со мной княжич и ушел в сторону другого зала. Странно он себя вел сейчас, обычно такими вопросами он не интересуется, будь с ним осторожен, да и вообще с Нарышкиными. Есть за ними определенная репутация не очень добросовестных партнеров, но точных свидетелей этому нет, они все просто куда-то исчезают. С нами они связываться не станут, а вот вас, барон, могут попробовать прощупать. Княжича до этого, кроме женского общества, ничего не интересовало, а тут столько вопросов, не в его это правилах. Похоже, кто-то из старших просил его переговорить с тобой, а ты видел, как он занервничал, когда ты про единорогов упомянул. Сразу бросился звонить, явно хочет доложить, может, тебе охрану на время дать? Спросила Анфиса. Не стоит, я и сам справлюсь. Ты думаешь, я его не просчитал, поэтому и упомянул единорогов, чтобы не вступать с этим родом в противостояние, во всяком случае, в открытое, а там посмотрим, как дела пойдут, ответил я ей. Поместье Гончаровых. Нарышкин Николай, отец, поговорил я с ним. Мутный он какой-то, толком и не понять, причастен он к этому или нет. Но то, что он занимается разработкой мощных магических бомб, он и не скрывает. Говорит, что в Корее не удалось провести полноценное испытание, его враги, которые покушались на него, запросили мировую, когда он объявил им войну, и как я понял, там было несколько родов. Нужно выяснить подробности там, на месте. Еще он вскользь упоминал, что собирается продавать оружие императорской армии, но какое именно не сказал. Когда начал уточнять, то выяснил, что он планирует участвовать в африканской экспедиции, для чего нанял отряд наемников, и ты не поверишь, кого именно. Единороги, не самые дешевые, да еще и весь отряд полностью, всем составом, все 10 тысяч. Боюсь, сейчас его лучше не трогать, а то малой кровью тут не обойдешься, сам же знаешь, как наемники реагируют. Тем более контракт он подписал с ними на 5 лет. Это, конечно, с его слов и нужно все проверить, но так врать в открытую не будет ни один аристократ, произнес молодой княжич. Хорошо, а что ты думаешь по поводу взрыва? Могло это быть случайностью? Только что звонили со второй лаборатории, они повторили опыт с артефактом, и он сразу повел себя нестабильно. Они хоть и приняли меры предосторожности, но в итоге мы лишились еще 6 специалистов в этой сфере. Одно хорошо, что весь процесс они транслировали. По последним кадрам, видно, что они обсуждают повышенную нестабильность артефакта. Одним словом, он нестабилен и высок риск его самопроизвольного срабатывания, произнес Нарышкин-старший. Да, он упоминал про нестабильность и недоработку артефактов, необходимость проведения полноценных испытаний и нехватку времени на это. Что будем с ним делать? Пока трогать не станем, нужно проверить всю информацию, но если выясним, что он причастен к взрыву, то долго ему не жить. Пока нужно присмотреться к нему повнимательнее, да и его бизнес, довольно лакомый кусок, может он помрет там в своей Африке, ну а мы тут на месте, приберем все к рукам. Конечно, придется поделиться, но куда без этого. Ну а если он там сам не помрет, то думаю, найдутся желающие помочь ему в этом, за хорошие вознаграждения. Война – это такое дело, очень рискованное и от шальной, артефактной пули, никто не застрахован. Давай, присмотрись к нему, потом напишешь докладную по форме, как положено, привыкай уже работать как нужно, а не через пень-колоду, произнес Нарышкин и разорвал соединение. Выключив артефакт подавления подслушивающих устройств, княжич вышел из комнаты для переговоров и направился искать барона, намереваясь попробовать его на прочность. Глава 13. Черновик. Уже третий час я хожу на этом приеме у Гончаровых и, честно сказать, мероприятие начинало сильно утомлять. Поток желающих поближе познакомиться не иссякал, и каждый хотел получить долю от моего бизнеса в том или ином виде. Кто-то предлагал партнерство, кто-то магазины для продажи, а кто-то поставлять материалы и оборудование. Мне приходилось постоянно переключать внимание с себя самого на мою спутницу, знакомя собеседников и заявляя, что всеми финансами заведует Ольга. Она работала на полную катушку, делала пометки в небольшом дамском блокноте и раздавая свои контакты в виде визитных карточек. Гончарова сопровождала нас все время, иногда отходя, но постоянно возвращаясь и ведя к следующей группе аристократов, выполняя какой-то план, известный только ей одной. В принципе, я ее прекрасно понимал, ведь ее личный бизнес завязан на меня, и чем больше я начну вести деятельность в Российской империи, тем больше будут и ее доходы. Неожиданно окружающие начинают перешептываться и, оглянувшись, нахожу этому причину. Группа аристократов, в возрасте, если сравнивать с теми, что присутствуют на данном приеме, медленно вошла в большой зал, где находился я, какой он по счету, сказать не мог. Генерал-губернатор Москвы, с замами и помощниками, не ожидала его тут видеть, обычно он не посещает мероприятия для молодежи, предпочитая общаться с людьми своего возраста и уровня, тихо сказала Гончарова. «Своего уровня?» – переспросил я, не поняв, что она имеет в виду. «Тут собрана молодежь, непрямые наследники, заместители директоров, управляющие не основной частью наследства. Одним словом, не первый эшелон, а те, кто могут в будущем занять руководящие должности или стать главами родов. Поэтому появление тут самого губернатора никто и не ожидал. Приглашение, конечно, отправили, но он даже не подтвердил, что приедет. Похоже, он появился только ради общения с тобой лично, и это довольно необычно. Интересно, что он от тебя хочет?» – спросила Анфиса Григорьевна. «Сейчас и узнаем», – ответил я, наблюдая, как группа во главе с губернатором, медленно, обходя по кругу группы аристократов, приближается к нам. «Генерал-губернатор, рада вас видеть на нашем скромном приеме. Прошу знакомиться. Мой партнер по бизнесу и друг, Абросимов Антон Александрович и его спутница Дашкова Ольга Викторовна. Барон, познакомьтесь, генерал-губернатор города Москва, Степанов Анатолий Павлович», произнесла Гончарова, знакомя нас, когда делегация подошла к нам. «Наслышан, надолго к нам?» – спросил губернатор, обращаясь ко мне. При этом взгляд, которым он смотрел на меня, мне не понравился, да и его чувства были далеки от дружелюбных. «Все зависит от государя-императора, как он найдет время, чтобы встретиться со мной. Надеюсь, что за неделю управлюсь», – спокойно ответил я. «Не могли бы мы поговорить наедине?» – спросил губернатор, обращаясь к моим спутницам. «Конечно, мы оставим вас наедине», – ответила Анфиса и, взяв мою управляющую под руку, оставила меня с губернатором и его свитой наедине. «И что вы хотели?» – спокойно спросил я, когда кто-то из свиты активировал артефакт тишины, не позволяющий подслушивать со стороны. «Сегодня в центре столицы произошел крупный взрыв», – произнес губернатор и внимательно посмотрел на меня. «Да, мне докладывали о чем-то таком», – только без подробностей. Случилось что-то серьезное и нужна моя помощь как артефактора?» – спросил я. «Не совсем, но мне нужно поинтересоваться, в каких вы отношениях с Нарышкиными?» «Ни в каких. Знакомство с одним из его наследников я имел пару часов назад, попав на прием, а до этого ни разу с ними не пересекался», — честно ответил я. «У меня есть информация предварительного расследования, что там произошел взрыв магической бомбы, точнее, неизвестного артефакта, очень мощного и похожего на те, что вы использовали в Корее, когда ставили на место местных аристократов. У нас есть основания полагать, что эту бомбу изготовили вы и имеете прямую причастность к произошедшему», — сказал губернатор, внимательно наблюдая за моей реакцией. «Исключено, да, у меня есть одна такая бомба и я изготовил ее вчера вечером, но она сейчас находится в специальном сейфе, и я в этом уверен, так как вскрыть сейф без активации самой бомбы просто невозможно. Она очень нестабильна, и я не придумал, как стабилизировать процесс. Если хотите, можете послать своего доверенного человека, я распоряжусь, чтобы вам его показали, только перемещать без меня не рекомендую, так как он удерживается в специальной сфере подавления. Использовать эту бомбу без моего участия невозможно, только если попробовать изготовить ее самостоятельно, но это будет равносильно самоубийству», — ответил я. «Почему вы так решили?» «Дело в том, что сам артефакт очень нестабилен и если не использовать специальное, очень сложное оборудование, которое, я уверен, есть только в единственном экземпляре и у меня, то произойдет очень мощный взрыв. Вы сможете подтвердить под присягой, что не причастны к взрыву?» — спросил губернатор, о чем-то задумавшись. «Я могу поклясться, что не изготавливал взрывное устройство, от которого произошел взрыв, и не распоряжался о подрыве дома Нарышкиных. Если кто-то попытался скопировать мое устройство, то это уже не моя проблема, а тех, кто этим занимался. После ваших слов у меня есть основания подозревать, что Нарышкины или кто-то из нанятых ими проводил слежку и шпионаж в отношении меня. Официально прошу вас разобраться в этом, а я распоряжусь своим гвардейцам тщательно проверить все помещения и в особенности мою мастерскую на предмет шпионских устройств», — сказал я и, достав телефон, тут же повторил приказ своим гвардейцам в лице Ярова. «Вы думаете, что они проводили рискованные испытания в центре столицы, рядом с Кремлем, ставя под угрозу жизнь императорской семьи?» — спросил губернатор, переместив фокус внимания с меня куда-то в сторону. «Я сделал вывод из ваших слов. Я лично подобное устройство в их дом не подкладывал, единственное устройство, изготовленное мной, так и хранится в сейфе моего офиса. Целостность сейфа подтвердила мне моя охрана. Единственное, что могли сделать люди Нарышкина, это шпионить за мной и попытаться украсть очень специфическую технологию резонирующего взрывного устройства. Мой артефакт не закончен, так как дальнейшие испытания планировал провести на специальном полигоне, но не придумал еще, как сделать это безопасно. Сейф, при попытке взлома, самоуничтожится, а без меня открыть его невозможно. Отсюда я и сделал этот вывод. А если они действительно смогли украсть мои исследования, то они захотят попробовать еще раз попытаться изготовить такой артефакт, значит, нужно ждать еще один взрыв, где-нибудь в области, не очень далеко от столицы», — ответил я. «Сводку», — сказал в сторону генерал-губернатор, строгим голосом, и ему тут же в руку вложили лист бумаги с гербовыми вензелями. «Так, что тут у нас было? Городище, 5 километров, мощный хлопок, спектральный анализ зафиксировал спектр магического резонирующего потока. Чьи там земли?» — спросил он, обернувшись в полоборота назад. «Вотчина Нарышкиных, старые цеха и неработающий торфоперерабатывающий завод», — отчитался один из чиновников, в непонятной мне форме одежды. «Надо будет потом расспросить, с кем приехал губернатор столицы. Немедленно до следственную команду туда и сопровождающего от СБ, без них могут не пустить, но дело не передавать, я лично буду отчитываться императору о произошедшем», — строго сказал губернатор и, повернувшись ко мне, добавил: «Благодарю за пояснение и прошу прощения, что помешал вашему отдыху. Если ваши слова подтвердятся, то вам принесут официальные извинения. А теперь прошу меня простить, дела». «Что это сейчас было?» — спросила Гончарова, когда девушки подошли ко мне. «В городе, рядом с Кремлем, произошел мощный взрыв. По каким-то параметрам выяснили, что он похож на те, что были в Корее, когда я воевал с местными аристократами. Губернатор приехал уточнить мою причастность к этому. Я пояснил, что с собой мин не привозил, а вчера изготовленная, не была доделана и сейчас находится у меня в сейфе, но есть вероятность, что за моей работой могли шпионить. Сам артефакт нестабильный может взорваться, поэтому доработку его нужно производить на полигоне, ну а кто-то сделал это в центре Москвы. Как результат, взрыв дома на Рыжкиных и повторный взрыв на их заводе в области. Вероятно, пытались повторить эксперимент. Выяснив все это, губернатор уехал разбираться дальше. «Вот, собственно и все», — ответил я. Тут раздался звонок, и один из гвардейцев доложил мне: «Господин, в вашей мастерской найдены следящие артефакты, нового вида, малозаметные. О факте обнаружения мы уведомили городской департамент полиции. Спасибо, ищите дальше, раз нашли один, значит, есть еще», — ответил я и отключил связь. «Версия шпионажа подтвердилась», — сказал я вслух. «Ты думаешь, это Нарышкины?» — удивленно спросила Гончарова. «Косвенные улики указывают на них, конечно, доказать я не смогу, но рассмотреть эту вероятность и реакцию на нее с моей стороны мне придется. Может, поговоришь с Нарышкиным-младшим, ты ведь виделся с ним, может он сможет прояснить этот вопрос?» — спросила Анфиса. «Точно, а давайте спросим его прямо, у меня как раз есть артефакт, отличающий правду от лжи», — ответил я и, взяв девушек под руку, отправился в сторону игорной зоны, где видел его недавно. «Господин Нарышкин, можно вас на минуту? У меня появилось несколько вопросов к вам», — сказал я достаточно громко, чтобы обратить на себя внимание других аристократов. «Что-то случилось, барон?» — спросил он, явно чем-то недовольный. «Да, у меня появилась кое-какая информация, которую мне нужно проверить. Вы знаете, что ваша семья занималась шпионажем в моем офисе?» — спросил я, приподняв левую руку, с перстнями на пальце. «Нет, не задумываясь», — ответил княжич, а одно из колец мигнуло красным светом. «Артефакт говорит, что это неправда», — говорю я громко, переводя взгляд на угасающее кольцо, окрасившего горный хрусталь в алый цвет на несколько секунд. «Что вы сказали, барон?» — возмущенно спросил стоявший передо мной Нарышкин. «Лишь то, что мой артефакт зафиксировал с вероятностью в 99% вашу ложь. Это не обвинение, и я не в суде с вами», — просто прокомментировал ваш ответ. «Теперь понятно, почему генерал-губернатор появился тут и почему ваш офис взорвался сегодня днем. Жаль, это нельзя использовать в суде, данный артефакт не сертифицирован, но для меня все и так ясно. Передайте своему отцу, что такое вмешательство в мою личную жизнь не останутся без ответа», — твердо ответил я, глядя прямо в глаза. «Вы знаете, что за подобное оскорбление я обязан вызвать вас на дуэль», — процедил начавший беленеть княжич. «Его можно понять. Напрямую я не обвинил его, а лишь констатировал якобы реакцию артефакта на него ответ. Тот не понял, что ответить в данный момент и решил обострить, а ведь все окружающие, кто нас слышал, уже не сомневаются, что княжич соврал, да и про взрыв в столице уже все знали. Да, бросьте, у меня тоже достаточно нанятых бритеров, чтобы выставить взамен себя, наберется несколько сотен. Вы ведь, как всегда, не будете марать руки и выставите замену. К чему тогда устраивать этот балаган в игру слов? Смотреть гладиаторские бои лучше в Риме, там больше эффекта толпы простолюдинов, наблюдающих за этими побоищами», — ответил я, намекая на то, что вот уже несколько лет сами Нарышкины в прямых дуэлях не участвуют, выставляя вместо себя наемных дуэлянтов. Зная, с кем придется столкнуться, я по дороге сюда прочитал папку по ним, что насобирали мои гвардейцы. Ввиду постоянных конфликтов и притеснений чужих бизнесов, их часто вызывали на дуэли, поэтому они, пользуясь своим положением более высокого социального статуса, постоянно выставляли вместо себя бритеров. Я сейчас, как сторона, которую вызовут, могу также выбрать бритера и выставить его вместо себя. Тут просто вопрос денег, у кого их больше, услуга не из дешевых, но вполне по силам многим аристократам. Поэтому в последнее время такие дуэли стали похожи на сражение нанятых дуэлянтов, чем на защиту чести. А если я не буду выставлять вместо себя никого и, чтобы не вмешались мои родственники, проведем дуэль прямо здесь и сейчас, вы примете мой вызов? Вы так хотите умереть? — удивленно и громко спросил я. — Почему? Я не обнажаю клинка ради потехи. Хотите дуэль, то до смерти или до тех пор, Пока я не посчитаю себя удовлетворенным вашими ранами за действия вашей семьи. Вы бредите, барон, какая дуэль до смерти. Так и думал, что вы можете только вместо себя выставлять наемников. Слабы стали Нарышкины, не та уже кровь, а жаль. Такая дуэль заставляет почувствовать настоящий вкус жизни, заставляет ценить каждое мгновение этой бесценной жизни, но вам это не понять. Ладно, оставим это, хотите потехи, свяжитесь с моей управляющей, она направит на потешную дуэль необходимое количество бритеров, не переживайте, денег я зарабатываю больше, чем могу потратить, сказал я громко и повернулся в полоборота к княжичу, выпустив волну эмоционального резонанса, которые усилили эмоции окружающих людей, стоявших рядом с нами. Это возымело эффект. Стоявшая рядом с Нарышкиным девушка отпустила его руку и, сморщив нос, отошла на шаг от него со словами: «Николай, я не думала, что ты испугаешься школьника. Прости, после такого я не могу быть с тобой, меня засмеют все подруги». «Мила, что происходит? Ты думаешь, я его боюсь?» Теряя самообладание, вспылил княжич, на что девушка фыркнула, не удостоив его ответа, и отвернулась в другую сторону. «Дуэль, прямо здесь и сейчас, без замены дуэлянтов, только ты и я. Никакой маги, подавители и клинки, до смерти или до удовлетворения победившей стороны», — громко выкрикнул княжич. В этот момент в зал быстро вошли Гончаровы-старшие, и на их лицах было сильное напряжение. «Что тут происходит?» — громко спросил Григорий Павлович. «Я вызываю барона на дуэль до смерти, без права замены дуэлянтов. Если он не окажется трусом и все его слова не бахвальство, то он примет мой вызов. Прямо здесь и сейчас, без магии, с подавителями, только на холодном оружии, уже плохо контролируя себя», — выкрикнул Нарышкин-младший. «Пришлось убрать поле резонанса, чтобы немного убавить накал, да и такое длительное воздействие могут почувствовать другие. Я принимаю ваш вызов, княжич. Холодное оружие, дуэль до поражения одной из сторон или милости победителя. Круг покинет только победитель, а проигравший умрет или его вынесут на носилках, если победитель будет удовлетворен результатом дуэли. Господа, прошу вас, одумайтесь, давайте перенесем дуэль, вы успокойтесь, и, возможно, завтра, все сказанные вами слова уже не будут казаться такими важными, как сейчас», — попытался успокоить нас Гончаров. «Он назвал меня лжецом и трусом, за это он поплатится своей жизнью», — выкрикнул княжич, все еще находясь на взводе. «Вероятно, я задел какие-то глубинные страхи, и сейчас он пытается их публично побороть и доказать всем, что он не такой, как все остальные Нарышкины. Я не называл вас лжецом, княжич, я лишь сообщил, что ваш ответ о непричастности вашего рода в шпионаже против меня, в результате чего произошел взрыв в вашем офисе, с вероятностью в 98%, неправда. И в трусости именно вас я не обвинял, а сказал, что ваш род не решается проводить дуэли, всегда выставляя вместо себя наемных бритеров, делая из честного дуэльного поединка шоу наподобие гладиаторских боев», — довольно громко ответил я, на что Нарышкин только заскрипел зубами, сдерживая грубость в мою сторону. «Господа, у вас есть шанс примириться, не портите сегодняшний праздник убийством. Дуэль», — прорычал княжич. «Как скажете, я не отказываюсь», — сказал я и, повернувшись к хозяину дома, добавил: «Постараюсь его не убивать, погоняю немного по рингу, мне его смерть не нужна, но вы сами понимаете, это дуэль и все возможно, сильно сдерживаться я не буду». «Хорошо, раз вы настаиваете, я не имею права отказать вам, пройдемте на дуэльную площадку, она всегда готова для разрешения споров», — сдерживаясь, проговорил Гончаров. «Ты уверен? Он ведь старше и сильнее тебя. Пусть он и не выступает на дуэлях, но он чемпион университета по фехтованию», — спросила Анфиса. «Анфиса Григорьевна, можете не переживать, все будет хорошо. Я вас прекрасно понимаю, но и оставить факт шпионажа со стороны их семьи я не могу. Считаю себя обязанным преподать им свой урок и получить моральное удовлетворение за их деяния. Не будем заставлять ждать моего оппонента, пройдемте на дуэльную площадку», — спокойно сказал я и, взяв девушку под руку, направился вслед за хозяином дома, стараясь не смотреть в сторону княжича. Глава 14. Черновик. Дуэльный кодекс Российской империи немного отличается от такого же в Корее. Основная разница в том, что в дуэльный круг никто не может входить, пока дуэль не закончится. Еще есть выбор оружия, позволяющий выбирать из большего варианта, есть и другие отличия, касающиеся больше процедур, но сейчас это не так и важно. Для проведения дуэлей в поместье Гончаровых было оборудовано несколько дуэльных площадок, но сейчас выбрали крытую, так как на улице лежал снег, и гости не смогут насладиться зрелищем. Нарышкин отправил слугу за своей рапирой, а я попросил предоставить оружие Гончарова-старшего, при этом особо не выбирал, а взял первое, что попалось под руку, нужного мне размера. Меч был короче рапиры моего противника, но зато легче и с хорошим балансом. То, как я выбирал оружие, вызвало улыбку у Нарышкина, чего я собственно и добивался. Все знают, что оружие, тем более незнакомое, очень сильно влияет на рисунок боя, поэтому обязательно нужно почувствовать его баланс и центровку относительно длины рук. Так как длина у всех разная, длину клинка подбирают индивидуально, а я показательно отнесся к этому с пренебрежением. На дуэль допустили по одному охраннику из наших гвардейцев, которые будут свидетелями поединка. Народу вокруг небольшой дуэльной арены набралось много, но она была устроена наподобие амфитеатра, поэтому практически все гости смогут спокойно наблюдать за дуэлью. После 20 минут подготовки, согласования и прочих организационных мероприятий, на которые я не обращал внимания, нас с Нарышкиным вызвали к независимому судье. Один из помощников надел нам на руки подавители магии, тонкий браслет, которые сразу обрубили потоки маны, что было довольно неприятно, но я не сильный маг, а вот Нарышкин заметно скривился. Сильным магам данная процедура очень неприятна. Господа, как судья, я еще раз обязан спросить, не готовы ли вы примириться и принести свои извинения? Нет, ответил Николай. Нет, повторил я за ним. Еще раз спрашиваю, бой будет до смерти? Да, да, отвечаем мы. Одна минута, разойдитесь по сторонам. На счет один, можете начинать дуэль, произнес судья. Я занял свое место и встав просто с опущенным мечом, в то время как Нарышкин занял стойку в полоборота ко мне, левой стороной и держа рапиру в правой руке, положив ее на сгиб левой. После завершения отсчета он двинулся в мою сторону небольшими приставными шагами опытного фехтовальщика, а его поза была хоть и напряженная, но в полурасслабленном состоянии. Постепенно ускоряя свой метаболизм, я ждал, пока противник приблизится ко мне, не делая попыток изменить позу или сделать хоть один шаг. Подходя, Нарышкин резким движением поменял стойку на более удобную для атаки, выставив рапиру вперед. Резкий скачок вперед с выставленной рукой был для меня очень медленным, но я уже сорвался вперед и, сделав три быстрых прыжка, обошел нападавшего по небольшому радиусу, нанеся небольшой рубящий удар по ноге противника в районе бедра, но стараясь не задеть серьезных артерий. Нарышкин резко разворачивается и наносит еще один колющий удар. На то я делаю небольшой шаг в сторону, пропуская лезвие рядом с собой и с силой бью по кончику рапиры, укорачивая ее на 15 сантиметров. Удар был непростым, но если знать, под каким углом бить и с какой силой, то вполне возможно повторить и обычному человеку. Однако мой удар был очень сильным и мой противник почти выронил рапиру, успев перехватить выскользнувшую рукоятку. Он сразу перекидывает оружие в другую руку, так как кисть правой руки явно осушила от такого удара. Я замираю на месте, не делая никаких движений и жду, что предпримет противник. Нарышкин явно озадачен, и улыбка, с которой он начал дуэль, уже давно исчезла с его лица. Страха еще нет, но его зерна уже посажены в сознание моего противника, заставляя его искать другие варианты рисунка боя. Нападать он не торопится, начав обходить меня по кругу, а я остаюсь неподвижным. Зайдя мне за спину, он не решается атаковать, так как пока еще думает, что у него есть возможность выиграть эту дуэль, а нападение со спины будет выглядеть недостойным аристократа. Он также по кругу обходит меня и делает резкий выпад, когда, оказывается, с левого боку. Колющий удар попадает в пустоту, а я делаю шаг в сторону и еще одним очень сильным ударом укорачиваю клинок на пару сантиметров. К сожалению, оружие, предоставленное мне, не так хорошо, как я хотел, и на моем клинке появляется сильная выщерблина. Нарышкин опять меняет руку, так как опять кисть руки, получив сильный удар, стала плохо слушаться. Поменяв руку, он переходит к рубящим ударам, два из которых я пропускаю мимо, просто отступая, а потом делаю быстрый шаг вперед и перехватываю гарду рапиры рукой, после чего бью рукояткой своего меча прямо в лицо противнику, слыша, как ломаются кости носа. Удар очень болезненный и от него роняет рапиру, хватаясь за лицо. Я не атакую, а отхожу чуть в сторону, позволяя противнику поднять оружие. Почти минута требуется ему, чтобы поднять оружие и броситься на меня с диким криком. Отскакиваю в сторону, пропуская рубящий удар сверху вниз и бью ногой по правой руке в районе локтя, ломая руку. «А-а!» — кричит княжич, роняя рапиру. «Пора прекратить дуэль!» — раздается крик гвардейца Нарышкина, который принес оружие из машины. «Дуэль до смерти или пока победитель не будет удовлетворен поединком», — произнес судья. Я не отвлекался и внимательно смотрел на раненого противника, не забывая отслеживать ситуацию вокруг себя. В тот раз пришлось ждать почти 3 минуты, пока мой противник сможет зафиксировать руку и взять рапиру в левую руку. Видя, что он не собирается атаковать меня, я направился к нему сам. Резкий рывок вперед и наношу еще одну рану, уже в левый бок, под руку, когда он попытался блокировать ложный удар сверху. Оказываясь за спиной, наношу еще один удар по ягодицам князя, не смертельно, но очень обидно. Ожидаемо, что княжич бросается вперед, пытаясь насадить меня на свой клинок, но я чуть отвожу мечом лезвие в сторону и, делая полшага навстречу, опять бью рукояткой в район челюсти, ломая ее. Надо отдать должное, княжич в этот раз не выпускает рапиру, хотя удар и очень болезненный, и пытается рубануть меня наотмашь, делая прыжок назад. Но я очень быстро следую за ним, нанося удар мечом в его носок стопы, прорубая ботинок и припечатывая ее к земле, как булавкой. От этого мой противник заваливается назад, роняя рапиру. Выдергиваю мечи, отступая назад, делаю жест рукой, показывая, что он должен подняться. Сейчас княжич выглядит очень неприглядно, все лицо залито кровью и слезами, которые непроизвольно текут из его глаз. Правая рука прижата к боку и просунута под ремень брюк, на левом боку кровоточащая рана, сквозь которую видны белые ребра. Правый ботинок в крови, практически разрублен спереди и с выступающей костью. По идее он должен был уже потерять сознание, но явно находился под воздействием каких-то веществ. С одной стороны, это нарушение, но не серьезное, а с другой, этот момент нужно обсудить позже, поэтому можно опустить этот момент. «Княжич сдается», — раздался голос его гвардейца за моей спиной. «Я еще не закончил», — спокойно ответил я, не поворачиваясь, но почувствовав движение за спиной, делаю шаг в сторону и бью мечом с разворота, наблюдая, как в замедленной съемке кончик меча распарывает горло гвардейца, рискнувшего вступить в дуэльный круг. От внешнего шума я абстрагировался, стараясь не обращать внимания на комментарии и крики. «Я шатаю ше», — просипел мой противник. «Я не удовлетворен результатом дуэли, не уверен, что твои родственники вынесут должный урок из сегодняшнего события. Вставай, ты же мужик, покажи, что способен умереть с мечом в руках, а не как баран на бойне», — сказал я, наблюдая, как перед лежащим княжичем, хрипя, умирает его гвардеец, держась руками за рассеченное горло. Спасать его я не собирался, он сам нарушил дуэльный кодекс, попытавшись помешать дуэли. «Антон, прошу тебя, не убивай княжича, хватит и одной смерти сегодня», — обратилась ко мне Гончарова-младшая, стоя рядом со своими родителями. Княжич отбросил рапиру в сторону, оставшись без оружия, а я стоял и ждал, не делая никаких движений, думая, как поступить. Конечно, убивать княжича я не собирался, но и показаться слишком мягкотелым нельзя, поэтому я крутану меч в руках, отрубаю голову уже практически замершему гвардейцу, сделав широкий размах и так, чтобы капли крови попали на стоявших рядом аристократов. Крики возмущения я игнорирую и, подойдя вплотную к поверженному княжичу, приставляю кончик меча к его горлу, надавив, заставляю его полностью распластаться на песке арены, показывая свою беспомощность. «Сдаешься?» — спросил я громко. «Га», — пытается ответить княжич, со сломанной челюстью. «Сатисфакцией удовлетворен, будешь должен мне, княжич», — громко говорю я и с силой втыкаю меч рядом с его головой, до середины вдавливая в твердую поверхность арены, после чего покидаю арену, стараясь не смотреть по сторонам. Целитель, дежуривший рядом, сразу бросается внутрь круга. Активирую целительский артефакт, а один из слуг начинает снимать подавители с рук княжича. «Это было жестко. Ты не боишься, что Нарышкины попытаются тебе отомстить за это?» — спросила Анфиса. «Они и так захотят отомстить, Так чего тянуть время, надо сразу обозначить границы цели», — ответил я, осмотрев себя. «К сожалению, моя рубашка имела на себе несколько капель крови. Господин, прошу пройти за мной, там вы сможете подобрать себе сорочку и привести себя в порядок», — произнес слуга, подойдя ко мне. Пришлось проследовать за ним, радуясь, что я догадался снять пиджак и он не пострадал. По дороге бросил взгляд на стоявших аристократов, оживленно обсуждавших нашу дуэль, а некоторые дамы бросали на меня далеко не двусмысленные взгляды. Переодевшись в новую сорочку, не последнего бренда, выбор которых был очень большой, я присел немного отдохнуть. Что ни говори, а дуэль вымотала меня очень сильно, мой организм еще не адаптировался полностью под мои возможности, и сейчас начался отходняк от адреналинового шторма, что бушевал в крови совсем недавно. По идее, надо ехать домой, находиться на приеме уже не имеет смысла, да и Нарышкины могут прислать своих людей, а мне сейчас совсем не хочется заниматься разборками с ними. С другой стороны, нужно побыть еще хотя бы час, чтобы мой отъезд не вызвал лишних кривотолков. «Господин, вас просит на разговор, Григорий Павлович, когда вы освободитесь», — сообщил вошедший после стука слуга. «Да, я уже все, проводите меня к нему», — попросил я, вставая. Меня проводили довольно далеко, по многочисленным переходам, на второй этаж отдельного крыла, в кабинет хозяина поместья. Гончаров сидел за большим рабочим столом, о чем-то сильно задумавшись, и когда я вошел, он молча махнул рукой, приглашая присаживаться на диван, стоявший рядом. После того, как я уселся, он несколько минут изучал меня, а я спокойно осматривал кабинет, подмечая мелкие детали, могущие рассказать о его владельце. «Неужели вы даже не переживаете после того, как убили человека?» — неожиданно спросил Гончаров. «В данный момент, нет. Возможно, позже и придет отходняк, когда я приеду домой и смогу расслабиться, а сейчас я себя вполне сносно контролирую. Так как были надеты подавители, можно не опасаться магического отката, а вообще, это далеко не первое и не последнее убийство в моей жизни», — ответил я, посмотрев хозяину кабинета прямо в глаза. «Неожиданно, для юноши вашего возраста. Не каждый бывалый солдат может так хладнокровно об этом говорить. Ну да ладно. Я позвал вас выяснить вашу позицию по отношению к Нарышкиным. Как я понимаю, вы не собираетесь останавливаться на достигнутом, а это означает, что серьезного конфликта не избежать, и сейчас я пытаюсь понять причины всего происходящего. Я достал небольшой артефакт и включил его, отмечая, что очень низкий звук, на грани слышимости, распространился вокруг. Это мой новый подавитель, намного лучше местных аналогов и со стопроцентной гарантией. Вчера я выяснил, что за моей мастерской ведется постоянное наблюдение, при этом заметил я это совершенно случайно. В процессе выяснения оказалось, что сотрудники, которые контролировали ремонтные работы, потеряли своего главного руководителя, якобы случайно упавшего с балкона задания. Нарышкины первыми тронули моего человека, точнее, человека, работавшего на меня в моем доме. Попытка шпионажа могла увенчаться успехом, и тогда многие секреты ушли бы на сторону, как и патенты на новые изделия, что гарантированно привело бы к убыткам. А уже этот факт неминуемо привел бы к конфликту или даже к полноценной войне между нашими родами. Поэтому я сделал для них ловушку, создав артефакт, который нестабилен, что привело к мощному взрыву. Я, конечно, не ожидал, что моя провокация будет настолько успешной, но это только подтверждает правильность моих действий. То, что готов идти на обострение, я сегодня уже продемонстрировал, как и возможность отстоять свое имя, не гнушаясь марать руки. Пока я удовлетворен, за жизнь моего сотрудника заплатил жизнью гвардеец Нарышкиных. За попытку шпионажа я наказал наследника, пока действовать дальше не буду, но обязательно подготовлю возможный ответ. Уверен, что вам в скором времени придется общаться с ними, поэтому можете передать мою негласную позицию в этом вопросе. В результате их необдуманных действий, пока больше всего потеряли именно они. Если они захотят развивать конфликт, я не побоюсь объявить им войну, и поверьте, мне будет что противопоставить им, — ответил я, наблюдая за реакцией Гончарова. Лет 30 тому назад наш род столкнулся с Нарышкиными, и нам пришлось очень непросто, хотя по всем показателям мы были на равных, только вот мы не были готовы к жесткой войне на уничтожение. Диверсии, несчастные случаи, прямые нападения, разные грязные приемы, Наш род сильно пострадал тогда от их действий, и если бы не заступничество государя-императора, неизвестно, чем бы закончилась эта война. С одной стороны, я рад, что нашелся человек, который рискнул поставить их на место, а с другой, я боюсь, что ваш конфликт затронет и наш род, чего я очень не хочу. Моя дочь очень дорога мне, а она ведет свой бизнес с вами и может попасть под их удар. В таком случае нам придется вмешаться, и это опять может вылиться в полноценную войну, чего очень не хочется. Надеюсь, вы поняли то, что я хочу до вас донести, — спросил Гончаров. Вполне, и я постараюсь, чтобы наше противостояние не затронуло вас и ваш бизнес. Рад, что вы меня поняли, жаль, что не удалось избежать конфликта именно на моем приеме, но что случилось, то случилось. Хорошего вам вечера, — сказал он, вставая и показывая, что разговор уже закончен. К сожалению, остаться дальше уже не смогу, срочные дела, — ответил я, холодно попрощавшись и покинув кабинет. Разговор мне не понравился, похоже, рассчитывать на Гончаровых мне не придется. Выйдя из кабинета, нашел Ольгу с Анфисой и, попрощавшись, направился к выходу. На главном входе меня дожидался сотрудник СБ, который, увидев меня, подошел ко мне. «Капитан Клыков, у меня постановление генерал-губернатора изъять у вас магическое взрывное устройство, несущее серьезную опасность». Прочитав гербовую бумагу, решил не осложнять себе жизнь и ответил: «Прошу проследовать за моим кортежем, в офисе я передам вам ее», — ответил, направляясь на выход. До офиса доехали без приключений, и, поднявшись на мой этаж, вместе с сотрудниками СБ, я открыл сейф и достал небольшую шкатулку, в которой удерживался специальный артефакт. Сев за свой рабочий стол, достал бумагу и написал два текста, после чего протянул их капитану и произнес: «Капитан, ознакомьтесь с этой бумагой и подпишите ее, оставив мне один экземпляр». «Что там?» «Уведомление, что вы ознакомлены с техникой безопасности по обращению с особо опасными артефактами, способными на самоподрыв. Также ознакомлены, что попытка открыть или активировать артефакт приведет к неминуемому взрыву и гибели того, кто попробует это сделать. Мощность взрыва будет очень большой. Прошу подписать оба экземпляра и после этого можете забрать артефакт. Мне нужно согласовать это со своим руководством», — ответил озадаченно капитан. На согласование этого вопроса ушло 20 минут, после чего, подписав документы и забрав артефакт, сотрудники СБ покинули мой офис. Глава 15. Черновик. Когда все ушли и я остался один в своей мастерской с раскуроченными стенами, из которых моя охрана выковырила следящие артефакты, меня резко отпустило. Как бы я ни храбрился, тело еще не было готово к такому адреналиновому шторму. Руки затряслись, а меня начала колотить мелкая дрожь. Пришлось обращаться к источнику с живой и прокачивать ее целительную энергию по своему телу, убирая компоненты ненужных соединений, вызванных произошедшим боем. Тут же пришло осознание, что я убил невинного человека, что меня очень удивило. До этого, не так давно, я собственноручно вырезал целую банду наемников и не испытывал угрызений совести, а здесь убийство одного гвардейца Нарышкиных заставило меня переживать. При этом, если нервную дрожь удалось убрать с помощью живы, то вот душевные терзания меня не оставляли. В груди что-то сжалось в камень и мешало дышать, при этом в магическом зрении все было совершенно нормально. Несколько минут я терпел, вначале неприятное ощущение, а потом и боль, колющую и давящую. В какой-то момент боль стала невыносимой, и я упал с кресла на пол, скорчившись в позе эмбриона, не в силах произнести ни слова и не в состоянии позвать на помощь. Не ожидал, раздался голос надо мной, и я, с трудом повернув голову, увидел того, кого меньше всего ожидал сейчас увидеть. «Самуил», — просипел я. «Да, не хотел вмешиваться, но ты, наверное, сам долго будешь тупить и прежде чем поймешь все, наделаешь дел, которые будет трудно исправить. Как ты уже должен был понять, этот мир особенный, тут нет связи между нижними и верхними мирами, как в предыдущей ветви миров, тут построение связи нелинейное и происходит по другим принципам. Честно сказать, я сам сразу разобрался в том, что тут происходит, поэтому не смог сообщить об этом при нашей последней встрече. Еще всему виной то, что твоя душа из другого мира, а он в чем-то похож на этот. Так вот, твоя душа имеет свой независимый критерий оценки, что правильно, а что нет. Если упростить, при нарушении моральных норм, твоя душа будет терять частичку себя, разрушая, как духовную составляющую, так и твое тело. Тот человек, которого ты убил на дуэли, не был святым в твоем привычном понимании, но совсем недавно, он пошел на риск и спас двух подростков от смерти, нарушив приказ и подвергнув себя очень большой опасности и, возможно, смерти. Его душа, в тот момент была чистой, не обремененной предыдущими грехами, он получил за свой поступок, прощение и очищение. Как бы сложилась его судьба дальше, трудно сказать, но ты вмешался в его судьбу, прервав ее земной путь. Как странник, ты сделал это, нарушив все местные законы этой ветви древа жизни и как результат, получил откат. Тебе нужно быть очень осторожным в будущем и не допускать подобного, а то твоя душа может развоплотиться, по аналогу тибетских техник твоего мира, когда за ошибочное учение развоплощения духовной составляющей, принимают цель в развитии. Так и твоя душа может развоплотиться, остановив свой путь развития и вернув всю накопленную энергию. Или может случиться еще хуже, ты начнешь жить за счет темной стороны своей души, которая уже получила первое пятно на своей структуре. Тогда ты будешь питаться страданиями и смертями невинных людей, что опять же приведет тебя к смерти, только вот душа будет умирать, страдая, и ты просто обезумеешь, не в силах выдержать этого процесса. Ничего, не понял, что вообще происходит, спросил я, когда меня немного отпустило, но вставать еще не решался, так как дрожь иногда накатывала мелкими и утихающими волнами. Если проще, то за смерть невинных, ты будешь страдать, поэтому будь осторожен, ответил ангел, в облике человека, сидящего на моем столе. А как очистить свою душу, если я совершил что-то плохое, ведь как ни старайся, я все равно могу убить невинного. И почему этого не было раньше, а проявилось только сейчас? Ты сразу не встроился в матрицу текущего мира и этого тела, а сейчас синхронизация закончена. Ну а как попытаться очиститься, ты придумаешь сам, мне уже намекают, что и так много тебе передал. Прости, но большего сказать не могу, это мой тебе подарок, за твою помощь в том мире. И да, еще один момент, матрицы твоих бывших женщин, скоро покинут этот мир, не закончив синхронизацию. Если ты хочешь кого-то из них видеть в этом мире, будь готов пойти на жертву. Большего сказать не могу, и так я нарушил все гласные и негласные правила местных. Прощай, надеюсь, ты сделаешь правильные выводы, сказал Самуил и исчез во вспышке света. Господин, что-то случилось, услышал я встревоженный голос Ольги, со стороны входа в мастерскую. Уже лучше, сейчас отпустит и все будет в норме. Может, позвать целителя? Я сам целитель, и это не поможет. Тут, вернее, звать духовника, чтобы покаяться, ответил я. Вы про что сейчас? С тревогой в голосе сказала девушка, подходя ко мне и помогая подняться. Неважно, забудь. Что-то случилось? Спросил я, усаживаясь в кресло. Да, от Нарышкиных поступило официальное требование явиться вам в их родовое поместье с объяснением произошедшего конфликта с их наследником и смертью гвардейца, сказала девушка. Выдвини им встречное требование с обвинением в шпионаже, похищении технологий производства особо опасных артефактов, гибели нанятого работника и придумай, там еще, что можно им приписать. Потребуй компенсации в 1 миллиард рублей, которые они обязаны выплатить в течение недели. Требование должно быть объявлено публично, для правильной формулировки, найми хороших юристов. Сразу найми хорошую контору, не связанную с ними, которая возьмется защищать наши интересы. Следующим этапом найми 4 крупных детективных агентства, для сбора информации по их финансовым объектам, промышленным предприятиям, совместным фондам, где у них есть долевое участие. Размести официально информацию за покупку любой информации по роду Нарышкиных, в нарушении прав других людей. Создай 3 группы из нанятых специалистов, которые будут искать их нарушения, спорные моменты, давление на свидетелей. На первоначальный этап информационной войны выделяю 1 миллиард рублей, подотчетно, поэтому сильно деньги не жалей, но веди строгий отчет. Покупай информацию, которая может их компрометировать, документы, которые могут повлиять на общественное мнение. Пройдитесь по всем судебным делам, которые они выиграли, и попытайтесь инициировать пересмотр этих дел. Нанимайте сторонних адвокатов, которые заставят распылять их силы на решение этих юридических вопросов.